А ты уверена, что не хочешь оставить его? Он не мог представить себе, как можно отказаться от собственного ребенка. Даже для него, в его возрасте, это звучало ужасно. Не знаю. Она почувствовала, как ребенок зашевелился внутри ее при этих словах, словно бы поднимая голос в свою защиту. Я просто не представляю себе, как смогу его растить. Родители не будут мне помогать. Я не смогу зарабатывать, чтобы его прокормить. И это будет несправедливо по отношению к нему. И потом, я не хочу сейчас иметь ребенка. Это ужасно, правда? Готовая снова заплакать, Мэрибет посмотрела на него в отчаянии. Ее признание в том, что она не хочет ребенка, было чудовищным, но это была правда. Она не любила Пола и не хотела растить его дитя и отвечать за чужую жизнь. Она едва могла содержать себя, не говоря уже о маленьком ребенке, ведь ей было только 16. «Ну и дела, Мэрибет. Просто не знаешь, с какой стороны к этому подойти». Томми придвинулся к ней ближе и снова обнял ее за плечи. «Почему ты до сих пор молчала? Ты могла бы сказать мне?» «Да, конечно». Она с вызовом посмотрела на него. «Привет. Меня зовут Мэрибет. Я случайно переспала с парнем, который женился на другой. И мои родители выгнали меня из дома. Не пригласите ли вы меня пообедать?» Он рассмеялся, и Мэрибет тоже улыбнулась сквозь слезы. Но уже через минуту ее вновь душили рыдания. Ужас, стыд и внезапное облегчение от того, что все раскрылось, смешались. Она плакала в его объятиях, и силы ее, казалось, иссякали. Томми нежно обнимал ее, переполняясь жалостью к ней и к ребенку. «Когда он родится?» — спросил он, когда Мэрибет немного успокоилась. «В конце декабря, всего через 4 месяца. Они оба знали, как быстро пролетит это время. А здесь ты ходила к врачу?» «Я никого тут не знаю», — покачала головой Мэрибет. «Я не хотела никому говорить в ресторане, потому что Джимми может выгнать меня. Зачем ему пузатая официантка? Я наврала им, что мой муж погиб в Корее, поэтому никто особо не удивится, когда увидит мой живот». «Здорово ты это придумала», — несколько удивленно сказал Томми, а потом неожиданно добавил: «А ты его любила? Отца ребенка, я имею в виду». Для него это имело большое значение, и он с облегчением вздохнул, когда Мэрибет отрицательно покачала головой. «Я была польщена тем, что он обратил на меня внимание. Вот и все. Я просто совершила чудовищную глупость. По правде говоря, он вел себя по-свински. Его волновало только одно, чтобы его любимая Дебби об этом не узнала. Он советовал мне избавиться от ребенка. Я не знаю, как это делается, но думаю, что врач просто вырезает плод. Мне никто толком об этом не рассказал, но все говорят, что это очень опасно и дорого. Некоторые женщины даже умирают». Томми смотрел на нее печальным взглядом. Ему тоже приходилось слышать кое-что об абортах, но о сути этой процедуры он знал не больше ее.